Великан тронулся в путь. Иосиф присоединился к нему. День занялся. Проводник, который, по-видимому, хорошо знал дорогу, пообещал, что к полудню они доберутся до тенистого места, где передохнут и переждут самые знойные часы. Больше в дороге не говорили. Лишь когда они после жарких часов достигли привала и расположились в тени щербатых скал, Иосиф опять обратился к проводнику. Он спросил, сколько потребуется им дневных переходов, чтобы добраться до Диона Пугеля. «Это зависит только от тебя», — сказал старик. «От меня?» — воскликнул Иосиф. «Ах, если бы это зависело только от меня, я стоял бы перед ним уже сегодня». Старик и теперь не был, казалось, расположен к разговорам. «Посмотрим», — сказал он коротко, лег на бок и закрыл глаза. Иосифу не хотелось глядеть на спящего. Он тихо отошел в сторону и лег. И неожиданно уснул, и он, потому что ночью долго лежал без сна. Его проводник разбудил его, когда нашел, что пора трогаться. Под вечер они пришли к месту привала с водой, деревьями и травой. Здесь они попили, умылись, и старик решил заночевать здесь. Иосиф не был с этим согласен и робко возразил. «Ты сказал сегодня, — заметил он, — что только от меня зависит, раньше или позже приду я к отцу Диону. Я готов идти еще много часов, если до него действительно можно добраться сегодня или завтра». «О, нет», — сказал незнакомец, — «но сегодня хватит того, что мы уже прошли». «Прости», — сказал Иосиф, — «но неужели тебе непонятно мое нетерпение?» «Оно мне понятно, но тебе не будет от него никакого толку». «Почему же ты сказал, что все зависит от меня?» «Как я сказал, так оно и есть. Как только ты уверишься в своем желании исповедаться и почувствуешь себя готовым к исповеди и созревшим для нее, ты сможешь приступить к ней». «Хоть сегодня?» «Хоть сегодня?» Удивленно уставился Иосиф в его спокойное старое лицо. «Возможно ли это?» Воскликнул он в изумлении. «Ты и есть отец Дион?» Старик кивнул. «Отдохни здесь под деревьями», — сказал он ласково. «Но не засыпай, а сосредоточься. И я тоже отдохну и сосредоточусь. Затем ты сможешь сказать мне, что хочешь сказать».